Глава 14. Рита. Ночь сгустилась над домом, окутывая его мрачными тенями, словно таинственный занавес, скрывающий события, которым не суждено было увидеть свет. Рита тихо кралась по коридору, как кошка, притаившаяся перед прыжком. Несмотря на ее хромоту, она обычно усиливала ее, когда хотела, чтобы пожалели и испытали сочувствие. Рита очень любила манипулировать своим положением. Ей нравилось, когда люди сочувствовали ей, проникались к ней и любили. Ее сердце билось быстрее обычного, но не от страха, а от предвкушения. Она была словно охотница, следящая за своей жертвой, готовая нанести удар в самый неожиданный момент. Она знала, что Анжелика не спит. Интуиция подсказывала ей, что в этот поздний час что-то должно произойти, словно невидимая сила тянула ее к двери спальни сестры. И Рита поддалась этому внутреннему зову. Оказавшись у двери, она прижалась ухом к деревянной обивке, пытаясь уловить хотя бы звук. Ничего. Тишина. Но Рита была настойчива. Она медленно опустилась на колени и, склонив голову, осторожно заглянула в узкую щель между дверью и косяком. Сначала она ничего не увидела, только темный угол комнаты, но затем ее взгляд наткнулся на движущиеся тени. Они были нечеткими, но она определенно видела две фигуры. Одна из них принадлежала Анжелике, вторая была мужской. Сердце Риты забилось быстрее. Она прижалась еще ближе, стараясь рассмотреть, что там происходит. Анжелика стояла у окна, ее тонкая ночная рубашка светилась в тусклом лунном свете, очерчивая каждую линию ее тела. Рита сжала зубы, глядя на сестру с презрением. Она всегда была совершенством, всегда привлекала к себе взгляды мужчин. Ее черные волосы, завитые кольцами, ее широко распахнутые зеленые глаза и сливочно-молочная кожа. И это тело сочное, с красивыми изгибами, с большой округлой грудью и полными бедрами. Почему она нравилась, а Рита, похожая на ангела, нет? Наверняка из-за своей хромоты. Мужчины не любят женщин с увечьями. Проклятая Анжелика, все из-за нее. А теперь она стояла рядом с этим незнакомцем, словно зачарованная, словно марионетка в его руках. Мужчина медленно приблизился к Анжелике. Его движения были мягкими, но решительными. Рита заметила, как ее сестра содрогнулась, когда он коснулся ее лица. Ее дыхание стало прерывистым, и она прижалась спиной к стене, не делая попыток сопротивляться. Мужчина наклонился к ней, его губы скользнули вдоль ее шеи, вызывая у нее дрожь. Рита увидела, как в руке незнакомца блеснул нож и обрадовалась. Сейчас он прикончит ее суку-сестру или порежет ее, но лезвие медленно скользнуло по телу Анжелики, разрезало ночнушку, обнажив ее нежную кожу. «Боже мой!» — прошептала Рита про себя, чувствуя, как жар охватывает ее от этих откровенных сцен. Но это был не только обычный жар возбуждения. Это было ощущение власти, контроля, которое приносило ей наслаждение. Она наблюдала, как Анжелика, обычно сдержанная и гордая, теперь трепетала под прикосновениями этого мужчины. Сестра закрыла глаза, ее губы слегка приоткрылись. Она казалась поглощенной этой мгновенной страстью. Рита почувствовала, как ее пальцы начали дрожать. Она поняла, что это ее шанс, это ее возможность уничтожить Анжелику раз и навсегда. Если бы только у нее был при себе телефон, она бы сняла все это, запечатлела бы на видео, как ее идеальная сестра теряет контроль, позволяя преступнику ласкать ее тело. Но телефона не было, и она чувствовала, как эта упущенная возможность сжигает ее изнутри. Она хотела кричать, ворваться в комнату, но понимала, что этим только разрушит все. Нужно было дождаться, когда появится подходящий момент. Мужчина вдруг резко отстранился, словно отойдя от пламени, которое могло его обжечь. Он замер на мгновение, а затем, не говоря ни слова, скользнул к окну и вышел в ночь, оставив Анжелику стоять одну, обнаженной и дрожащей. Рита зажмурилась, стараясь запомнить этот образ, который будет ее оружием. Анжелика еще долго стояла у окна. Ее руки медленно обхватили себя, словно пытаясь согреться или защититься от чего-то невидимого. Рита видела, как слезы блеснули в глазах сестры, но не испытывала жалости. В этот момент она ощутила только триумф. На следующий день Рита, не теряя времени, отправилась к Рафаэлю. Она знала, где его найти. В одном из его любимых кафе, где он частенько проводил время в обществе подчиненных и своих верных подлиз и прихлебателей. Войдя внутрь, она сразу заметила его в дальнем углу, окруженного своими приближенными, которые смеялись над очередной его шуткой. Рафаэль был не в духе с самого утра. Какие-то неотложные дела, проблемы с поставками, недовольство отца. Все это создавало атмосферу раздражения, которое он выплескивал на окружающих. Но, увидев Риту, он нахмурился еще больше. Она никогда не была для него интересной или важной, всегда в тени своей сестры, всегда слишком блеклая, чтобы обратить на нее внимание. Какого хрена ее считают красавицей? Да, блондинка, да, голубоглазая, и что? Худая, как доска. Другое дело Анжелика, но ее появление сегодня было необычным. В ее глазах было что-то, что заставило его насторожиться. Рита подошла ближе и, не дожидаясь приглашения, села напротив него. Она встретила его недовольный взгляд с той же холодностью, с какой обычно с ним общалась. Рафаэль знал, что ее задевает, что из двух сестер он выбрал старшую. «У меня есть для тебя новость, Рафаэль», — начала она, склонившись ближе, чтобы ее слова не могли услышать другие. Рафаэль не был настроен на долгие разговоры. «Быстрее, Рита, у меня мало времени». Рита прищурилась, оценивая его реакцию. Она знала, что эта новость заставит его потерять самообладание. В конце концов, Анжелика была его невестой, даже если она не давала своего согласия. «Прошлой ночью я видела Анжелику», — начала она, глядя прямо ему в глаза. Она была не одна, она была с мужчиной, в маске и в капюшоне. Рафаэль нахмурился, его руки сжались в кулаки. Рита знала, что задела его больное место. Она наслаждалась этим, продолжая говорить медленно, растягивая каждое слово. Он пришел к ней через окно. «Рафаэль». Она позволила ему касаться ее, целовать и даже раздеть. Я видела все. Видела, как она трепетала под его руками, как поддалась ему без единого слова протеста. Ее слова прозвучали, как плевок в лицо. Рафаэль резко встал, опрокидывая стул. Его глаза сверкали от ярости, а руки задрожали от желания ударить что-то или кого-то. «Что ты несешь?» — прошипел он, его голос был низким, почти рычащим. «Ты лжешь!» Рита не сдержала усмешки, ее сердце переполняло злорадство. «Лгу? Зачем мне лгать? Ты знаешь, что это правда, Рафаэль. Твоя идеальная Анжелика всего лишь грязная шлюха, которая распутничает за твоей спиной. И если ты не веришь мне, можешь проверить сам. В ее комнате стоит роза, которую ублюдок ей притащил». Рафаэль замер на мгновение. Его мысли метались между недоверием и гневом, но затем он сжал челюсти, его взгляд стал холодным, как сталь. «Я превращу ее жизнь в ад», — прошептал он, не отводя взгляд от Риты. «Она заплатит за это. Я сделаю так, что она пожалеет, что когда-либо встретила меня». «Лучше женись на ней побыстрее, пока она не переспала с ним или не сбежала». «Она не хочет. Как я ее заставлю?» «Я помогу тебе». «Зачем?» «Ну, ты же хочешь, чтоб у нее не осталось выбора. И что ты сделаешь?» «Мы с тобой вместе распустим слухи о ней. О том, что она принимает в своей комнате мужиков, о том, что лезет к священнику. Когда весь город отвернется от нее, а мать не захочет ее знать, она будет вынуждена принять твое предложение». «И нахера мне это надо? Чтоб все думали, что я женился на шлюхе?» «Ну, сплетни — это такое дело. Женишься, и утром покажешь окровавленную простынь. Вспомнишь старые добрые времена». «А ты коварная сука». Я просто хочу, чтобы она вышла за тебя и ушла с моей дороги. Тогда начинай воплощать свой план, а я позабочусь, чтобы слухи разнеслись как можно дальше и как можно быстрее. Он резко развернулся и вышел из кафе, оставив Риту с чувством торжества. Все шло по ее плану. Теперь, когда Рафаэль был на ее стороне, Анжелика не имела ни единого шанса. Рита чувствовала, как ее сердце наполняется темным удовольствием. Она знала, что впереди еще много работы, но ее план начал осуществляться. Анжелика будет уничтожена, и никто не сможет спасти ее. Она выйдет за Рафаэля и никогда больше не посмотрит на падре Чезаре. Анжелика. Мир вокруг меня сжимался, как тугая петля, которая все сильнее стягивала горло. Город, который я знала с детства, вдруг стал чужим и враждебным. Люди, с которыми я росла, теперь избегали меня, прятали глаза, шептались за спиной. Я не понимала, что произошло, что я сделала не так, почему вдруг все пошло наперекосяк. Я была пленницей своих собственных мыслей, не в силах выбраться из этой бездны сомнений и страха. Первые слухи достигли меня, как невидимые удары, которые поначалу я даже не осознавала. Анжелика, она принимает в своей комнате преступника. «Этот вор, он ходит к дочке мэра, распутница», — шептали они, и в голосах я чувствовала холодный острый лед презрения. А затем начались косые взгляды, злобные усмешки. Меня судили без суда и следствия, а я понятия не имела, кто это сделал, кто видел меня тогда в моей комнате, меня и странника. В каждой встрече с соседями, в каждом посещении церкви я ощущала на себе осуждающие взгляды, будто бы это я, главный виновник всех бед. В один из таких дней я заметила Рафаэля. Он стоял в тени деревьев, наблюдая за мной с той пронзительной улыбкой, которая всегда настораживала меня. Я знала, что он желает меня, но это вожделение было грязным, отталкивающим. Он был подобен зверю, охотящемуся на свою добычу, и я была его целью. Но теперь его интерес казался еще более мрачным. В его взгляде была не только страсть, но и нечто большее — контроль, власть. Рафаэль был уверен, что я попала в ловушку, и он мог играть мной как куклой. Он подошел ко мне слишком близко. Его дыхание касалось моей шеи. Его руки намеренно касались моей талии. «Убери руки, Рафаэль». «Здравствуй, дорогая». «Какая ты неприветливая. Не трогай меня». «А то что? Все и так знают, что ты падшая женщина. Разве от тебя убудет, если я тебя слегка потрогаю, м? Убери свои грязные руки. Все это сплетни, ясно? Я не знаю, кто их распускает, но это ложь». «Анжелика, неужели ты думаешь, что все эти слухи возникли просто так?» — прошептал он. Его голос был полон злорадства. «Думаешь, что сможешь справиться с этим без моей помощи? Я видел в твоей комнате красную розу, мерзкая сучка. Кого ты впускала к себе?» Он схватил мои щеки пятерней и дышал мне перегаром в лицо. «Никого! Не смей меня трогать!» Я сжала зубы, стараясь не показать ему свой страх. Но он видел меня насквозь. В его глазах плескалась тьма, и я поняла, что этот человек не остановится, пока не получит то, что хочет. «Ты скоро сама ко мне прибежишь. Ты будешь умолять меня спасти тебя от этих сплетен». «Никогда!»